Глава 3. Кэмерон Дерригил. Не таким образом герцог Дерригил планировал провести свои выходные. Предпраздничная суета в столице сама по себе располагала к отдыху, а тут вызов на службу. Волстон, его близкий друг и учитель, перевернул все его планы. Герцог не смог отказать другу и согласился на встречу. Послание застало Кэмерона, выходящим из столичного особняка. Он собирался отправиться на встречу с распутной вдовушкой. Пришлось послать к ней лакея с извинениями, дорогими извинениями в виде золотого кольца с бриллиантом. Зайдя в элитное королевское управление, которым он заведовал, герцог Дерригил поднялся на второй этаж. В коридоре он услышал нервный стук по столу, доносящийся из его кабинета. Мгновением позже оттуда сквозь деревянную дверь высунулась полупрозрачная рука, и хозяин кабинета расслабился. К нему по воздуху выплыл Волстен, королевский страж, находящийся на вечной службе у короля. При виде ученика лицо старика светилось улыбкой. Вспомнив о причине, заставившей герцога приехать в ведомство, он сразу нахмурился. «Мы должны идти, сынок. Сейчас». Пронёсся по воздуху к лестнице Волстен. «Прежде расскажи, что произошло». Пошел за наставником герцог, заинтригованный происходящим. «Позже. Нам нужно торопиться. Одной леди, попавшей в беду, нужен рыцарь. Ты ничего не перепутал? Я вроде дракон». Назвал свой королевский статус следователя герцог. «Мне по статусу положено запугивать и бросать в подземелье приступивших закон дам. Спасение не по моей части». «Поверь, ей ты захочешь помочь», — глубокомысленно бросил Волстен. «Ее имя? Леди Эдвира Воцк. Дочь смутьяна?» — уточнил герцог. «Она не виновата в ошибках отца. Лорд Воцк долго верой и правдой служил его величеству. Не знаю, какой бес его попутал связаться с предателями короны. Новый лорд Воцк постоянно переносит мои визиты и не дает увидеться с девушкой. Мы должны убедиться, что Эдвира в порядке. Будучи обычным магом, у ее отца хватило храбрости возглавить наше ведомство в трудные времена. Он заслужил, чтобы о его наследнице позаботились должным образом. Хочешь в канун чудогодия отправить меня проведать девушку старого приятеля?» Не поверил чудаковатому привидению герцог. Он не сомневался, Эдвира в порядке. Тем временем, покинув королевское ведомство, мужчины вышли на улицу и подошли к ожидающей их карете. Волстен был не совсем обычным призраком. Он обладал прочной материальной структурой, которая позволяла ему ощущать себя почти живым и вести себя соответствующим образом. Открыв дверцу перед герцогом, Волстен коротко сказал: «Я тебя вызвал не ради леди Воцк, не только ради нее», — поправился страж. В провинциальной королевской резиденции произошло два убийства. Найдешь душегубов и заодно проведаешь леди Воцк. Чего я стою и перед тобой распинаюсь? Ты справишься без моих указаний. Садись, поезжай туда и совсем разберись. Почему официально не запросили следственную группу?» — проявил проницательность герцог. «В провинциальной резиденции гостит принцесса. Его величество не хочет портить ей праздничное настроение. Охрана удвоена, ей ничего не угрожает». «Происходящее убийство каким образом ей объяснили?» — скинул брови Кэмерон. «Она о них ничего не знает. Первое отравление произошло в беседке, второе — в гостевой спальне». Отчитавшись, наставник развернулся, немного пролетел вперед, а после его полноватая фигура исчезла в ночи. Сев на сиденье, герцог приказал кучеру тронуться. Спустя сутки порталами они добрались до королевской резиденции. В тот же день он встретил пропавшую девушку. На одну заботу у герцога стало меньше. Утром следующего дня я вновь выслушивала жалобы принцессы из-за скорого ухода герцога. «Как он посмел уйти и не остался на ужин?» Я скромно стояла у окна и ждала, когда принцесса успокоится. Выплескивая обиду, она не притронулась к завтраку. Солнце, отражаясь от снежных сугробов, весело светило в окно. На подъездной площадке перед дворцом дамы, негодуя, размахивали руками. Наравне с принцессой они осуждали герцога за пренебрежение к ним. Они второй день поджидали его. Лакей, принесший горячие напитки, споткнулся о пышные дамские юбки и уронил поднос. Звук разбивающихся фарфоровых чашек донесся и до покоев принцессы. Ее высочество вздрогнуло и, не глядя в окно, пронзительно провопило: «Уволить!» Собрав дрожащими пальцами осколки под галдёж гостей, слуга скрылся во дворце. На звуки причитаний дам на крыльцо вышел статный мужчина. Он был облачен в идеально подогнанный темный камзол, в тон ему брюки и легкие не по погоде ботинки. Он определенно не бедствовал. Мужчина заставил меня вспомнить о герцоге. С раздражением пришлось признать, что Доригил оказался гораздо привлекательнее, чем я ожидала. Успокоив дам, мужчина поднял голову, и его цепкий взгляд метнулся ко мне. Я замерла. Гостиная принцессы располагалась на втором этаже, что не помешало мужчине впритык смотреть на меня. Наш зрительный контакт разорвал короткий стук в дверь. В гостиную вошел слуга и пропустил к нам герцога Доригила. «Простите, что заявился к вам без приглашения», — произнес Кэмерон дежурные слова. «Вам всегда рады». При виде него растаяла Лиетра. «Рад снова видеть вас, леди Воцк». Поприветствовал он меня, чем вогнал в краску. Пришлось приподнимать убогую серую юбку и делать ему корявый поклон. В платье горничной особо не присядешь. «Выглядите очаровательно, леди». В голосе Доригила, обращенном ко мне, слышалась мягкая вкрадчивость, отдаленно напоминающая заинтересованность. Запрокинув голову, встретилась с ним взглядом. «Спасибо за комплимент. Принести вам чаю?» «Попробовала улизнуть. Вам лучше остаться и никуда не уходить». «Как скажете, ваша светлость». «Вы знакомы?» — выказала беспокойство принцесса. «Не совсем». «Я не понимаю». Тем самым попросила разъяснений Лиэтра. «Нас друг другу официально не представили. Мне повезло быть знакомым с графом Воцком, отцом леди Едвиры». Я поморщилась, понимая, что он лукавит. Он получил должность моего отца. Почему герцогу не испытывать к нему уважения? Переиначивать правду — часть его работы. «Почему, ваше высочество, леди Едвира работает у вас прислугой? Разве это не ниже ее достоинства?» Жгучий жар румянца залил мои щеки. Едвира предложила помочь с обслуживанием гостей в преддверии чудогодия. Ожидается их целое нашествие. Дворецкий, вероятнее всего, не справится один. «Вы очень самоотверженная, леди Едвира». То ли насмехался, то ли сделал мне комплимент герцог. Напомнив себе о вежливости и терпении, приподняла подбородок. «Могу я идти? Мне нужно отдать указания слугам и распределить горячие напитки с закусками для гостей». Приподнимая длинный подол платья, я устремилась в коридор. Миг, и герцог появился передо мной. Избегая столкновения, он ловко поймал и осторожно придержал за талию, не давая упасть. Герцог стоял ближе положенного, и его терпкий сладковатый аромат окутал меня. «Приятный аромат». Неудачно обронила я, о чем сразу пожалела. «Неужели я это сделала?» Высказала свои мысли вслух. Захотелось провалиться сквозь землю. Стоило немедленно убраться из гостиной. Я отступила и попробовала обойти герцога, но он двинулся в том же направлении, что и я. «Мне нужно, я помню, вам нужно отдать распоряжение». Доригил снисходительно смотрел на меня, словно сомневаясь в моих умственных способностях. Не сводя с меня глаз, он неторопливо отошел в сторону, уступая дорогу. Не желая задумываться о его мотивах, я опустила голову и поспешила прочь. «Что вы собираетесь делать сегодня вечером?» Остановил меня его голос на выходе в коридор. Я обернулась к нему и выпалила. «Работать». Он кивнул, как бы принимая эту информацию к сведению. Его лицо оставалось непроницаемым, и, быть может, промелькнувший интерес в его глазах мне просто померещился. Глубоким вечером, когда усталость пронизывала каждую клеточку моего тела, я вместе со слугами села за стол, чтобы насладиться восхитительной кашей, приготовленной нашей искусной поварихой. По сравнению с изысканными блюдами, предложенными гостям, эта скромная еда хоть и выглядела невзрачно, но имела превосходный вкус. Тишина в поварской и воздух, пропитанный ароматами ранее приготовленных блюд, приятно обволакивали меня, создавая ощущение уюта. После долгого трудового дня, проведенного в кухонной суете, я, наконец, позволила себе расслабиться. Мягкий свет свечей, сливаясь с мерцающим светом уличных фонарей, создавал приятную атмосферу, располагающую к отдыху. Усталость постепенно покидала мое тело. Среди разговоров слуг и звуков стучащих столовых приборов я наслаждалась коротким перерывом. Краем глаза, заметив движение у двери, повернула голову. Устало передвигая ноги, измученные и обессиленные, в поварскую вошли подруги. «Надеюсь, твой день прошел лучше, чем наш, Яда», — сказала Равила, бросая фартук на стол рядом со мной. «Ваш ужин, девочки», — поставила перед ними тарелки помощница поварихи. «Ох, эти избалованные принцессы!» — вздохнула Марлин, занимая свое место. «Они всегда чем-нибудь недовольны. Лиетра, конечно, не идеально, но и не вселенское зло», — с улыбкой сказала Равила. «Смирись или ищи другую работу. В нашем захолустье». «Правильно. Где ты перед чудогодием найдешь себе свободное хлебное место? Принцесса хоть щедро платит?» — воскликнула я, пытаясь поднять общее настроение. «Только ради этого стоит смириться с ее изменчивым характером и продолжать работать». Именно в этот момент в поварскую вошла дочь нашей несравненной поварихи, миловидная зараза среди прислуги. На ее лице мелькнула самодовольная ухмылка. Ее острый взгляд сразу заметил меня с подругами, и она направилась к нам. Она шла с изысканной грацией, вымеряя каждый шаг, подражая плавной походке леди. Гримельда выглядела как непризнанная королева. «Выглядишь усталой, Едвира», — пропела она с подозрительно милой улыбкой. «Не больше, чем ты». Мой ответ был подчеркнуто вежлив, но дочь поварихи не торопилась от меня отставать. «Никого интересного днем не встретила? На кого-то конкретного намекаешь? Если у тебя что-то есть сказать, говори прямо», — бросила ей вызов Равила, вытирая руки о фартук, свисающий со спинки стула. Гримельда весело рассмеялась. «Ах, я всего лишь хотела узнать, что понадобилось герцогу Дорегилу от нашей Тихони». Дочь поварихи везде совала свой нос. «Тебе какая разница?» Умышленно грубо спросила я, понимая, что от нее не избавиться. Гримельда ответила зловещей улыбкой. «Злишься? Неужели принцесса узнала о твоей интрижке с герцогом?» Прогнав посудомойщицу, она умышленно села напротив меня. «Гримми, строить догадки не твое. Тебе бы лучше заняться полезным делом, например, мытьем грязной посуды. Посмотри, сколько ее за вечер скопилось». Хлёстко ответила ей, чем вызвала смех у остальных слуг. «Тебе нужно, ты и мой», — пододвинула она к себе тарелку с кашей. Стараясь выглядеть спокойно, хотя внутри все бушевало от гнева, вновь обратилась к ней. «Давай, расскажи, Гримми, откуда ты узнала о нашей встрече с герцогом Дорегилом?» «О, дорогая Едвира, в этом дворце даже у стен есть уши. Здесь постоянно разносятся разные слухи. Например, одна из горничных недавно шепнула мне о вашей встрече с герцогом, другая утверждает, что с вами находилось ее высочество. Меня заинтересовало, о чем вы там втроем шептались. Странно, что ты не прибежала и не подслушала под дверью», — ехидно ответила я. Дочь поварихи несколько мгновений молча изучала меня, прежде чем снова расцвести в ухмылке. «Интересно, почему ты беспокоишься о том, что я узнала о вашей встрече с герцогом Едвира?» «И действительно, почему?» Прощаясь с прежней жизнью, я продолжала цепляться за нее, опасаясь за свою репутацию. С полной решимостью не дать Гримельде увидеть мою тревогу, равнодушно пожала плечами. «Не люблю, когда за мной шпионят». Несмотря на легкомысленный тон, Гримельда почувствовала мою фальшь. «Ты совсем не умеешь врать, Едвира. Имей в виду, тебе никогда не удастся обмануть меня. Даже пытаться не стану», — заверила ее. «От тебя не утаишь ничего, особенно когда есть слуги, готовые доложить тебе о каждом моем шаге». Поигрывая ложкой в тарелке, Гримельда устремила свой взгляд на верных ей горничных. «Именно, дорогая. Со мной лучше дружить. Вот только не все это понимают». Затем она посмотрела на меня, и ее взгляд похолодел, наполнился льдом. Со мной она дружбы не искала. «Интересно, Гримми, чего ты добиваешься?» Хмыкнув, она принялась мастерски выводить ложкой круги в тарелке. Похоже, на дне тарелки она расписывала свое будущее. «Тебе никогда не понять меня, Яда. Ты с детства привыкла к роскоши. С рождения в твоем распоряжении находились золото и шелка». Гримельда бросила на меня лютый взгляд, наполненный невысказанными обвинениями. «Став горничной принцессы, я познакомлюсь со знатным господином и выйду за него замуж». С торжествующим видом описала она свои мечты. «Что, если твой будущий супруг окажется глубоким старцем? Передумаешь? Поверь мне, богатые, родовитые и симпатичные лорды обычно засматриваются на перспективных молодых леди. Им служанки не нужны». Сведя брови к переносице, Гримельда взялась за чашку с травяным отваром. «На тебя ведь засмотрелся герцог. Чем я хуже? Если понадобится, я выйду замуж из-за старика». Ее мать не выдержала и пристыдила дочь. «Опомнись, Гримельда, не позорься. Где мы и где господа? У Едвиры связи остались, у нас их нет. Наши руки загрубели от работы. Нашими пальцами только картошку чистить, а не дорогие перстни носить». Передернув плечами, Гримельда повернулась к матери. «Мама, ты постоянно в детстве называла меня принцессой. Ты не ошиблась во мне. Я понимаю, настоящей принцессой мне никогда не стать, но женой виконта или графа у меня получится». Повариха с осуждением посмотрела на нее. «Твои замыслы, дочь моя, грандиозны, но невыполнимы. Тебе лучше это скорее уяснить». С этими словами она покинула поварскую и ушла. Глядя на Гримельду, я заметила грусть в ее глазах. «Гримми», — прошептала я, забирая у нее пустую кружку. «Мечты, они как волшебство. Иногда воплощаются, но не так, как мы того хотим. Может быть, стоит прислушаться к словам матери? Не искать сложности и выйти замуж по любви? Объединить жизнь с тем, кто не станет себя попрекать твоим низким происхождением?» В ранее потускневших глазах Гримельды зажегся гневный огонь. «Считаешь себя выше меня, графиня?» — скинула она подбородок. «Ты жалкая, обнищавшая служанка! Отстань от Едвиры! Она хотела как лучше!» — заступилась за меня Равила. «Лучше для кого? Для себя? Боится конкуренции? Ты что несешь?» — удивилась я. «Давай ты перестанешь строить из себя святошу и покажешь нам свое истинное лицо. Я знаю, ты хочешь выйти замуж за герцога Доригила, и сделаю все, чтобы тебе помешать. Ему нужна достойная пара». «Вроде тебя», — съехидничала Марлин. Гримельда горько рассмеялась. «Почему нет? Я хотя бы честно признаюсь, что готова выйти за любого лорда и не намерена останавливаться ни перед чем. Куда важнее, что не строю из себя гордячку». Ее резкие слова разбивались о стены просторного помещения, создавая неприятное эхо. «Гримми, я не враг тебе», — постаралась успокоить ее. «Неужели нам обязательно с тобой цапаться вместо того, чтобы нормально общаться? Я понимаю твое стремление к лучшей жизни и не упрекаю тебя за это. Устраивай свою жизнь, как хочешь. Единственное, не лезь ко мне. Оставь меня в покое». Дочь поварихи поморщилась. Мои слова задели ее. «Едвира, ты ходячее напоминание того, чего никогда не было у меня и что могло быть. Ты легко отказалась от того, о чем я всю жизнь мечтала. Не захотела выйти замуж за старого скрягу. Он находился одной ногой в могиле, а ты нос вздумала воротить. Тебе не место среди нас, ты другая. Мне не место и среди них. Ошибаешься. Ты по рождению знатная леди. Стоит тебе захотеть, и ты вернешься в высшее общество». Наш разговор на повышенных тонах прервал величественно вошедший дворецкий. В строгих чертах его лица читалась история десятилетней службы на благо властителей. Седина серебрилась на его висках своеобразными отметинами времени. «Позвольте вам напомнить, девушки, среди слуг принято соблюдать тишину и не мельтешить перед хозяевами без необходимости», — прозвучал его суровый голос. Ваши крики слышны в коридоре для слуг, что нарушает дворцовые правила». Мы с Гримельдой обменялись настороженными взглядами, заключая временное перемирие. «Извините, господин». Пробормотала я, опуская голову, не отрицая вины. «Иногда я забываю о своем новом положении». Дворецкий кивнул с уважением. Казалось, ничего другого от меня он и не ожидал. «Делаю первое и последнее предупреждение вам обоим», — остановил он свой взгляд на Гримельде. «Господин Тириан!» — выкрикнула она. «Виновата только Едвира! Она специально разозлила меня! Не говори чепуху!» Не осталась я в долгу. Под серьезным, суровым взглядом Дворецкого мы опомнились и выпрямились. Гримельда умудрилась еще и хмыкнуть. Дворецкий сел во главе стола, и перед ним сразу поставили миску с похлебкой. Наваристую кашу ему повариха поостереглась подавать, дав заранее соответствующие распоряжения. Рассевшись за столом, слуги принялись отчитываться перед ним о проделанной за день работе. Вскоре подошла и моя очередь. Коротко рассказав о хлопотах на кухне, вскользь упомянула о принцессе с ее гостем. «Ее высочество с герцогом остались довольны тобой?» — захотел ясности Дворецкий. Лиетра не жаловалась. «Ее высочество, Лиетра», — поправил он меня. «Господин Тириан, не верьте ей! У Едвиры интрижка с герцогом!» — вмешалась Гримельда. «У тебя есть доказательства?» «Слуги говорили». «Я не желаю слушать сплетни», — одернул ее Дворецкий. «Вы не дослушали?» «Я сказал, хватит!» — стукнул он кулаком по столу. «Кто-то приструнил Гримельду?» — в одобрении приподняла брови Равила. Мертвая тишина повисла в поварской. «Я могу помочь убрать со стола», — предложила свою помощь, чувствуя, что аппетит у многих пропал. «Тебе постоянно нужно быть милой?» Перегнувшись через стол, очень тихо прошипела Гримельда, отчего услышала ее только я. «Тебе стоило податься в компаньонки к какой-нибудь престарелой даме. Там бы твои услуги лучше пригодились». Я пожалела, что слишком хорошо воспитана, иначе бы опрокинула миску с едой прямо на нее. Видение жирного пятна на платье Гримельды было настолько заманчивым, что на всякий случай отодвинула от себя тарелку. «Я сегодня пришел к вам с хорошими вестями», — доев похлебку, объявил Дворецкий, чем привлек мое внимание. «Нужны добровольцы для организации бала в честь Дня Чудогодия». В груди зародилось предвкушение. День Чудогодия отличался особенной радостью и магическим весельем. В этот праздник улицы города вспыхивали огнями мерцающих украшений. Аромат корицы и ванили витал в воздухе, приглашая всех на празднично украшенную площадь. В центре нашего небольшого городка разворачивалась настоящая ярмарка. Обвешанные гирляндами ларьки продавали потрясающие сладости, милые украшения и сказочно красивые сувениры. В городе целый день царила атмосфера радости. Стайки детей играли в догонялки и рассказывали короткие стишки за гостинцы. Всюду звучала музыка, приглашая всех к танцам под звездным небом. Глубокой ночью в небе распускались сверкающие магические фейерверки. На окнах зажигались особые праздничные свечи. Им полагалось гореть до утра, обещая благополучный год для семьи. В этот день столы в домах ломились от угощений. Семьи собирались вместе, делясь теплом и улыбками. В воздухе ощущалась волшебная энергия. Бал в честь Дня Чудогодия обычно организовывался Дворецким. В этом году он решил изменить традицию. «Почему вы хотите доверить кому-то из нас эту обязанность?» — заинтересовалась я. «С позволения Ее Высочества я ищу себе помощника. Я достаточно старый, мне не помешает помощь», — предельно откровенно ответил Дворецкий. Тихие шепотки разнеслись по толпе слуг. Им трудно было поверить в серьезность его намерений. Разделить власть с кем-то из них являлось невиданной щедростью. «Кто справится с организацией бала, станет моим личным помощником», — продолжил он. Поварская загудела от звуков возбужденных голосов. Слуги хотели проявить себя, но и выказывали беспокойство. Они знали, что тот, кто взвалит на себя эту непосильную ношу, рискует быть уволенным с позором. Дворецкий встал со своего места и окинул взглядом собравшихся. Не торопитесь предлагать свою кандидатуру. Правильно. Потерпев неудачу, вам придется покинуть дворец. Важная часть нашей работы — не переоценивать свои силы. Стоит здраво осознать, на что вы способны. Не пытайтесь прыгнуть выше своей головы. В преддверии праздника и последующие дни после него работы хватит на всех. У вас будет возможность себя показать. Итак, кто из вас хочет попробовать удивить меня? Моя рука взметнулась в воздух. Тут и возникла проблема. Никто, кроме меня, не захотел рискнуть с тёпленьким местечком. Слуги предпочли отсидеться в стороне. Хмыканье дворецкого приговором раздалось в тишине. Мою кандидатуру одобрили. «Молодец, ты справишься», — внушила мне уверенность Равила. Благодаря ей я выдохнула и расправила плечи, не сомневаясь в успехе. «Я тоже хочу», — прозвучал вызов мне в стенах поварской. Гримельда также захотела поучаствовать в организации праздника. Кустистые брови дворецкого приподнялись, выражая его замешательство. «Вы уверены, девушки, что потом не пожалеете?» — спросил он. Переглянувшись, мы с Гримельдой кивнули. «Вам придется работать вместе», — с улыбкой сообщил дворецкий. «Придется договариваться между собой, определить, кто и за что будет отвечать. Мы справимся». Ответила я за нас обоих, хотя не испытывала ни доли уверенности в этом. Дворецкий перевел взгляд на Гримельду, и она ответила ему решительным кивком. «Не подведите меня», — предупредил нас суровым тоном господин Тириан. «Из вас двоих повезет лишь одной. Вторая вернется к своим прежним обязанностям». Задача стояла не из простых. Следовало не просто организовать бал. Мне предстояло превзойти Гримельду. В случае ее победы, вероятнее всего, она приложит все силы, чтобы выгнать меня из дворца».